49. Урусвати наблюдала наших собирателей лекарственных растений. Некоторые из них знают, что трудятся с какой-то важной целью, но большинство собирает без всякого понимания. Они сдают в определенное место собранные растения. Кто-то приходит за ними и платит за них. Иногда это бывают китайские торговцы, а явное появление сарта или индуса нисколько не смущает малых работников. Невозможно намекнуть даже в кратких словах о важных заданиях лекарственных растений. Неминуемо слух распространится, и возникнет опасность нашествия. Если нетрудно оборониться от экспедиции, то гораздо труднее не привлечь внимание местных людей. Они хранят многие предания и готовы приложить их к действительности. Воображение их настолько развито, слух и зрение настолько остры, что они могут приметить многое незримое для других. Они понимают жизнь в горах и могут найти следы там, где другие не подумают искать. Но и местные люди понимают значение заповедной местности. Так создается ограда. Она необходима, ибо для наших аппаратов нужны сношения с городами. Иногда странные покупатели приобретают некоторые вещи, назначение которых им неизвестно. Такие покупки направляют через Непал. Говорю это, ибо нет опасности, что эти пути будут найдены. Много сказок слагается о нашей обители. Не нужно полагать, что многие века не научили людей прислушиваться к нашему совету. Не забудем, что в разные времена мы появлялись в странах Запада. Мы даже имели, кроме восточных ашрамов, и наше убежище в западных городах, в Лионе, в Нюрнберге, в местности недалеко от Лондона, недалеко от Петербурга и в Италии. Так, кроме ашрамов восточных и египетских, мы должны были иметь и оплоты в некоторых больших городах. Нужно не забывать, что борьба с силами тьмы вызывала и надобность многих мер. Так можно проследить немалое число заданий, посланных человечеству в разные времена. Гомеопатия была послана как средство обезопасить людей от чудовищных доз ядов. Давно было мечтание о мировом языке. Только этим способом можно охранить чистоту всех языков. Каждый может знать свой язык и мировой. Так можно найти лучшую форму для людских сношений. Люди не понимают, что калечение языка есть преступление, ибо много корней в своем звучании имеют глубокое значение. Так мы пролагаем пути.